Глава 9. Урок инвестора номер 7. Как найти план, который действительно вам подходит? Как найти план, который мне подойдет? Вот вопрос, который мне задают очень часто. Обычно я отвечаю, что это процесс, состоящий из нескольких этапов. Первое. Не спешите. Спокойно подумайте о своей прошлой жизни. Ничего, если на ваши размышления уйдет несколько дней. Пусть на это уйдут даже недели, если понадобится. Второе. Спросите себя в эти минуты, чего я хочу от этого дара, имя которому моя жизнь. Третье. В течение какого-то времени ни с кем не говорите, по крайней мере, до тех пор, пока не будете уверены в том, что уже знаете, чего, как вам кажется, вы хотите. Нередко люди, даже подсознательно, хотят навязать вам то, чего они хотят для вас, а не то, чего вы хотите сами. Самые большие убийцы наших глубинных внутренних мечтаний — это наши друзья и члены семьи, которые говорят «не будь дураком», или «ты не сможешь этого», или «а как же я?». Вспомните Билла Гейтса. Ему было 20 с небольшим, когда он начал с 50 тысяч долларов и стал самым богатым человеком в мире, имеющим 90 миллиардов долларов. Он был прав, что не спрашивал у людей о том, что они думают относительно его жизненных возможностей. Четвертое. Посоветуйтесь с финансовым консультантом. Все инвестиционные планы начинаются с финансового плана. Если вам не нравится, что говорит финансовый консультант, найдите другого. Вы ведь хотите знать мнение другого человека, когда речь идет о медицинской проблеме, так почему бы не узнать ряд мнений по финансовым проблемам? Финансовые консультанты бывают разных типов. В конце главы приводится такой список. Выберите себе финансового консультанта, способного помочь вам составить письменный финансовый план. Многие финансовые консультанты продают различные типы финансовых инструментов. Один из таких инструментов – страховка. Страховка – очень важное средство, и она должна быть рассмотрена в качестве составной части вашего финансового плана, особенно если вы только начинаете. Например, если у вас нет денег, но есть трое детей, страховка важна на тот случай, если вы умрете, получите травму или по каким-либо другим причинам не сможете выполнить ваш инвестиционный план. Это страховочная сетка, заграждение от финансовой ответственности и слабых мест. По мере того, как вы будете становиться богатым, роль и тип страховки в вашем финансовом плане могут измениться вместе с изменением вашего финансового положения и запросов. Так что постоянно обновляйте эту часть вашего плана. 2 года назад квартиросъемщик в одном из моих многоквартирных домов оставил включенными огни на рождественской елке и пошел гулять. Начался пожар. Тут же приехали пожарные команды, чтобы потушить огонь. Никогда еще я не был так благодарен этой небольшой группе мужчин и женщин. Следующими, кто прибыл на место происшествия, были мой страховой агент и его помощник. Они были вторыми по значимости людьми, которых я был так рад видеть в тот день. Богатый папа всегда говорил, страховка – очень важное средство в жизненном плане любого человека. Проблема со страховкой в том, что ее нельзя купить тогда, когда она нужна. Так что надо предвидеть то, что тебе понадобится, и купить это, надеясь, что это тебе никогда не понадобится. Страховка – это просто часть нашего сознания. Важное замечание. Разные финансовые консультанты специализируются по оказанию помощи людям, находящимся на разных финансовых уровнях. Другими словами, некоторые консультанты работают только с богатыми людьми. Вне зависимости от того, есть у вас деньги или нет, найдите себе консультанта, который вам понравится и который захочет работать с вами. Если ваш консультант хорошо поработает, то вы неожиданно для себя обнаружите, что переросли его. Мы с моей женой Ким часто меняли наших профессиональных консультантов, врачей, адвокатов, бухгалтеров. Если человек профессионал в своем деле, то он это поймет. Но даже если вы будете менять консультантов, обязательно продолжайте следовать вашему плану. Так как же найти свой план? Я решил стать мультимиллионером до 30 лет. Это было целью моего плана. Проблема была в том, что я этого добился, а затем тут же потерял все свои деньги. Но при всем том, что я обнаружил изъяны в своем плане, он существенно не изменился. После того, как я потерял деньги, достигнув поставленной цели, мне просто надо было усовершенствовать мой план с учетом приобретенного опыта. Понадобилось также изменить цель, которая стала заключаться в том, чтобы стать миллионером к 45 годам. Своей новой цели я достиг в 47 лет. Здесь важно то, что мой план оставался одним и тем же. Он просто совершенствовался по мере того, как я узнавал все больше и больше. Так как же найти свой план? Ответ. Начните с финансового консультанта. Попросите его предъявить свидетельство его квалификации. Поговорите с несколькими консультантами. Если для вас еще никто никогда не составлял финансового плана, то вы будете поражены, насколько это откроет вам глаза. Ставьте перед собой реальные цели. Я поставил перед собой цель стать мультимиллионером за 5 лет, потому что для меня это было реально, потому что у меня был мой богатый папа, который руководил мной. И тем не менее, хоть он и руководил мной, не хочу сказать, что я был гарантирован от ошибок. И я делал их много, почему и потерял деньги так быстро. Как я уже говорил, жизнь была бы намного проще, если бы я просто следовал плану моего богатого папы. Но я был молод и хотел делать все по-своему. Начните с реальных целей, а затем совершенствуйте их или добавляйте новые по мере приобретения образования и опыта. Всегда помните, что прежде чем бежать марафон, лучше сначала научиться ходить. Составляя свой план, начните с действий. Начните со звонка к консультанту, поставьте реальные цели, зная, что они будут изменяться вместе с вами, но придерживайтесь своего плана. Для большинства людей конечная цель состоит в том, чтобы обрести ощущение финансовой свободы, свободы от ежедневной рутинной работы ради денег. Второй шаг заключается в том, чтобы понять, что инвестирование – это командный вид спорта. В этой книге я буду говорить о важности моей финансовой команды. Я замечал, что слишком много людей думают, что должны делать все самостоятельно. Что ж, есть вещи, которые следует делать самостоятельно, но иногда вам нужна команда. Ваш финансовый интеллект подскажет вам, когда действовать самостоятельно, а когда обращаться за помощью. Когда дело касается денег, многие люди часто страдают в одиночестве, молча. Возможно, так же поступали и их родители. По мере развития вашего плана вы будете встречать новых членов вашей команды, команды, которая поможет вам превратить вашу мечту в реальность. Членами вашей команды могут быть составитель финансового плана, банкир, бухгалтер, юрист, брокер, счетовод, страховой агент, опытный наставник. Может быть, вам будет удобно постоянно встречаться со всеми этими людьми за обедом. Именно так поступал богатый папа, и именно во время таких встреч я научился многому из того, что знаю о бизнесе, инвестировании и о том, как стать очень богатым человеком. Помните, что найти члена команды все равно, что найти партнера по бизнесу, потому что во многих отношениях это именно так. Они являются партнерами по самому важному бизнесу из всех, бизнесу вашей жизни. Всегда помните, что говорил богатый папа. Не имеет значения, работаешь ты на кого-то или сам на себя, если хочешь быть богатым, делай свое дело. А по мере того, как вы будете делать свое дело, будет вырисовываться план, который больше всего для вас подходит. Так что не спешите, но при этом обязательно делайте каждый день по одному шагу, и вы сможете добиться всего, чего хотите в своей жизни. Тест на ментальную установку. С одной стороны, мой план действительно не менялся, но с другой, во многих отношениях он претерпел существенные изменения. Что в нем не менялось, так это то, откуда я начал и чего я в конечном счете хочу от своей жизни. Пройдя через многие ошибки, испытания, победы и поражения, взлеты и падения, я вырос, приобрел знания и мудрость. Так что план мой постоянно совершенствуется, поскольку совершенствуюсь я сам. Кто-то однажды сказал: «Жизнь – жестокий учитель. Она сначала наказывает, а уж потом дает урок». Нравится вам или нет, но именно в этом и состоит процесс правильного обучения. Многие из нас говорят: «Если бы я тогда знал то, что знаю сегодня, моя жизнь сложилась бы иначе». Именно это произошло со мной, когда я следовал своему плану. Поэтому мой план в основе своей тот же, но в то же время он совсем другой, потому что и я другой. сегодня бы я не стал делать то, что делал 20 лет назад. В то же время, если бы 20 лет назад я не сделал того, что сделал, я бы не находился там, где нахожусь сейчас, и не знал бы того, что знаю сегодня. Например, я бы не управлял своим бизнесом сегодня так, как 20 лет назад. Вместе с тем, именно потеря моего первого большого бизнеса и то, как я сумел выкарабкаться из-под обломков, помогли мне стать лучше как бизнесмену. Так что, хоть я и достиг своей цели стать миллионером к 30 годам, именно потеря этих денег сделала меня миллионером сегодня, и все это в соответствии с планом. Просто это заняло немного больше времени, чем я хотел. А что касается инвестирования, то я больше научился на своих плохих инвестициях, где я потерял деньги, чем на хороших. Мой богатый папа говорил, что если у меня 10 инвестиций, то 3 из них пройдут гладко и будут финансовыми голами. 5, скорее всего, будут ни рыба, ни мясо и пройдут в холостую, а 2 окажутся полным провалом. И все же эти 2 провала научат меня большему, чем 3 гола. На самом деле, именно эти 2 провала помогут мне забить голы в следующий раз, когда я выйду пробивать штрафной. И все это — часть плана. Итак, вот вопрос на ментальную установку. Вы хотите начать с простого плана, поддерживать его простоту, но все время совершенствоваться по мере того, как этот план будет подсказывать вам, чему вам следует учиться? Другими словами, при том, что сам план в целом изменяться не будет, позволите ли вы ему изменять вас? Да или нет?